Лотар вдруг вспомнил, что до сих пор ничего не ел. К тому же жажда мучила его так, что в трактире Шува, куда они быстренько сбегали, пока им седлали кобыл, он выдал две огромные кружки воды и наполнил даже фляжку, выпрошенную у Рубаса. «Кстати, Лотар, — спросил Рубас, — давно хотел тебя спросить, ты почему свою фляжку не носишь? Ведь чаще других прикладываешься». Лотар, жуя на ходу кусок хлеба с толстым ломтем мяса и каким-то волокнистым маринованным стручком, улыбнулся. «Столько раз пробовал, но когда она у меня, я ее слишком быстро выпиваю, так что бесполезно даже и носить. А Сухмет отказывается, говорит, наша фляжка не гармонирует с его утгеллой». На прощание конюх покричал им, чтобы лошадей не очень уж мучили, но ни Лотар, ни Рубас его уже не слушали. Они решили, что кобылы крепкие и без труда выдержат прогулку в 20 миль. «Куда теперь?» — спросил Рубас, как только они миновали восточные ворота. «К замку Кибата. Будем искать настоящий гонг вызова. Скорее всего, его завалило, но будет лучше, если мы его вытащим из-под камней, если, конечно, никто другой не откопал». Знакомая уже дорога казалась короче. Лотар ехал, о чем-то думая, а Рубас посвистывал и поглядывал по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь из мародеров. Но никого не было, округа словно вымерла. Они объехали развалины замка вокруг, потом осторожно, чтобы лошади не сломали ноги, перевели их через груду каменных блоков во внутренний двор замка. Везде было пусто, даже воронье разлетелось. Команда Гергаса закопала все трупы и защитников, и нападавших. Лотар передал поводья своей лошади Рубасу и принялся бродить по развалинам детинца. Теперь, когда он знал, что ищет, легче было настроиться на нужную волну. Его больше не смущали те следы людской истерии, которые остались на некоторых камнях. Да, гонг действовал на людей и заставлял их изменяться, превращаться в подобие животных без совести и морали, с расторможенными рефлексами и болезненными реакциями. Остатки черных энергий были заметны повсюду. Даже Лотар удивился, как их много. Когда на этом месте начнут строить новый замок, нужно будет нанимать сильного колдуна, чтобы стереть обрывки этих энергий. Иначе люди тут не один десяток лет будут страдать припадками злобы, жестокости и взаимной ненависти. Или здесь нужно поселить разом очень много детей, чтобы их богоданные души стерли следы совершенных грехов. Но это сложнее, да и детей жалко. Лотар тряхнул головой. Нет, не о том он следует думать. Он посмотрел на горизонт. Солнце садилось. Неужели он бродит тут несколько часов? Желтоголовый стряхнул пыль, покрывшую его руки, лицо, одежду, подошел к Рубасу, который расположился с лошадками в тени, взял у него флягу и выпил воды. «Может, его так глубоко завалило, что никому не под силу найти?» — спросил Мирамец. Лотар усмехнулся. «Я бы на это не рассчитывал. К тому же, как глубоко его не закапывай, хоть какой-нибудь след должен остаться». Рубас подумал и спросил с сомнением. «Тогда, может, его собаки откопали и унесли?» Лотар только вздохнул и пошел искать дальше. Теперь он старался смотреть так глубоко, как только мог. Эх, слаб он в магии. Будь здесь Сухмет, они уже давно определили бы, где он лежит. Или были бы уверены, что его тут нет. «Нет?» Лотар остановился. Подумал, снова принялся проверять все камни. «Но куда же ему деваться?» «Так, собаки лезли и лезли, но начиная с какого-то момента уже не очень напористо. Они уже не хотели ничего крушить, просто действовали по инерции. А мародерам еще только предстояло справиться с защитниками. Хотя теперь это было не очень сложно, потому что и на защитников тоже действовал гонг, и они были деморализованы его шепотом, а не только страхом перед собаками. Да, скорее всего, именно так. Гонг уже не отзывался на свет Зумур. Может быть, его спрятали? И так, чтобы потом, когда собаки все-таки разрушат детинец, его можно было легко найти. Если это затеяли не глупые люди, то почему бы не предположить, что они предусмотрели и это?» Лотар огляделся и тут же увидел высоко под навесом конюшни нишу с каким-то местным башком. Просто удивительно, как они раньше ее не заметили. Он вбежал на стену и, перевесившись через край, понял, что может спрыгнуть на эту каменную приступку. Зацепившись за внутренний карниз пальцами, он опустил ноги и тут же почувствовал, как та самая магия, которую искал, прожгла кожу его сапог. Но гонга здесь уже не было, Лотар был в этом уверен. Больше желтоголовый не смог терпеть, жжение в ногах стало невыносимым. Он подтянулся и снова оказался на стене. Снизу за его упражнениями с интересом следил Рубас. Он был тут. Кто-то из защитников его сюда поставил, чтобы потом перенести в другое место. Рубас кивнул. «Куда?» Лотар поднял голову. Со стороны моря дул сильный сырой ветер. Но тучи были редкими, и почти все звезды выкатили на небосклон. Он спустился. «Сержант, которого мы встретили, мог быть одним из тех», — начал было Рубас. Но Лотару эта идея не понравилась. Он вспомнил, как почувствовал сержанта задолго до того, как он появился на дороге. вспомнил болезненную слабость и решимость все-таки добраться до Мирама, чтобы сообщить о том, что произошло. Вспомнил его мужественный ответ, когда Рубас предложил помощь. Нек, не мог он притворяться. Едва ли такой неумелый маг, как Капис, сумел бы соорудить психический камуфляж, который обманул бы Сухмета. Значит, не он увез гонг вызова, тогда кто же? Нет, не то. Тогда кто его отсюда унес? Вряд ли те пьяные и полубезумные люди, которых мы здесь встретили. Они не управляли собой и не могли выполнить такое тонкое дело — спасти гонг и передать его куда-то дальше. Лотард вздохнул. Он только что понял, кто это сделал. Мелет, десятник, которого мы нашли со сломанной шеей у потайной калитки. Но его ведь убили, чтобы удрать и в лес к мародерам. Предположить это было проще всего. Вот все мы так и считали. А теперь, я думаю, его убили, чтобы мы сразу не узнали о том, что он ездил в замок боярина Бугашита. А сам Бугашит почувствовал неладное и поехал сегодня туда же. «Да», — кивнул Лотар. «Я думал, это пустые хлопоты, а вот боярин...» «Но теперь-то что же, они собираются натравить собак на Бугашита?» «Пожалуй», — согласился Лотар. «Ведь он последний, кто может им помешать. Но если мы поторопимся, то еще успеем».